Подружка Эрика, Пам ушла, а сам Эрик, кажется, принялся считать мои ресницы. Стараясь смотреть только себе на руки, дабы подчеркнуть скромность, я ощущала покалывание оттоков энергии, проносившихся вокруг. Похоже, Эрик все-таки пытался на меня влиять. Я позволила себе один взгляд украдкой, и, естественно, он выжидательно смотрел на меня. И что я должна была сделать? Стащить с себя платье? Залаять? Пнуть Билла по ноге? Вот дерьмо. Вернулся Билл с напитками. «Он знает, что я необычна», — мрачно сообщила я. Объяснений Биллу не потребовалось. «Он нарушает правила, пытаясь очаровать тебя, когда я уже сообщил ему, что ты моя», — сказал Билл. Его голос звучал оскорбленно, но он становился все холоднее и холоднее, тогда как мой голос в такой ситуации звучал бы жарче и жарче. «Ты всем говоришь это?» — пробормотала я. «И ничего при этом не делаешь», — добавила про себя. «Такова традиция у вампиров», — вновь объяснил Билл. «Если я говорю, что ты моя, никто больше не смеет и пытаться кормиться на тебе». «Кормиться на мне? Какая милая формулировка!» — резко заявила я. И Билл позволил раздражению на пару секунд отразиться на лице. «Я защищаю тебя», — сказал он, и голос его не был таким же бесстрастным, как обычно. «А не приходило ли тебе в голову, что я...» Я оборвала фразу, закрыв глаза и сосчитала до 10. Когда я осмелилась взглянуть на Билла, он смотрел на меня немигающим взглядом. Я почти слышала, как проворачиваются шестеренки у него в голове. «Не нуждаешься в защите?» — мягко стал угадывать он. «Сама защитишь меня?» Я промолчала. «Я ведь и на такое способна». Он положил руку мне на затылок и повернул голову к себе, словно я была куклой. Это начинало превращаться у него в дурную привычку. Он посмотрел мне в глаза и сделал это так, что я решила, что у меня теперь туннели до самого мозга. Я поджала губы и дунула ему в лицо. «Бу!» — произнесла я, чувствуя себя очень неловко. Я посмотрела на людей, бывших в баре, и, опустив защиту, прислушалась. «Скучно», — сказала я. «Все эти люди скучны». «Неужели, Сьюки? О чем они думают?» Было так приятно слышать его голос, пусть он и звучал несколько странно. «Секс, секс, секс». И это было правдой. У каждого существа в баре на уме был только секс. Даже туристы, сами, в основном не думавшие о сексе с вампирами, представляли себе, как этим занимаются клык-фанаты. «А о чем думаешь ты, Сьюки?» «Уж точно не о сексе», — ответила я быстро и правдиво, а сама только что была непонятно шокирована. «Правда?» «Я думаю о том, как бы нам отсюда выбраться, не попав в переплет». «Почему ты об этом думаешь?» «Потому что один из туристов — переодетый полицейский, и он пошел в туалет, зная, что там вампир присосался к шее клыкофаната. Он уже вызвал полицию по портативной рации». «Прочь!» – спокойно сказал Билл. Мы покинули кабинку и двинулись к двери. Пам уже исчезла. Проходя мимо Эрика, Билл сделал ему некий знак. Так же спокойно Эрик встал с места и распрямился во весь свой замечательный рост. Его шаг был куда шире нашего, так что он первым подошел к двери, подхватывая под руку нашу вышибалу и увлекая ее за собой. Мы уже выходили из дверей, когда я вспомнила о бармене в длинной тени. Я повернулась и указала ему пальцем на дверь, настоятельно рекомендуя уйти. Он выглядел, как может выглядеть только встревоженный вампир. А когда Билл дернул меня через двухстворчатую дверь, он уронил полотенце. Снаружи, у своей машины, естественно, корвета, нас ждал Эрик. «Намечается рейд», — сказал Билл. «Откуда вы узнали?» На этом вопросе Билл запнулся. «Я...» заявила я, снимая его с крючка. Широко расставленные голубые глаза Эрика сверкали даже в полумраке стоянки. Мне пришлось сдаваться в объяснении. «Я прочла мысли полицейского», — пробормотала я. Украдкой взглянул на Эрика, чтобы понять, как он воспримет все это. Я заметила, что он смотрит на меня так же, как смотрели вампиры из Монро, задумчиво и голодно. «Интересно», — сказал он. «У меня раз был экстрасенс, то было невероятно». Придерживался ли экстрасенс того же мнения? Мой голос был более ехидным, чем я предполагала. Я услышала сдавленное дыхание Билла. Эрик рассмеялся. «Некоторое время», — двусмысленно ответил он. Издалека послышался звук сирен, и без лишних слов Эрик и привратница скользнули в его машину и растворились в ночи. Почему-то эта машина была тише, чем остальные. Мы с Биллом поторопились и покинули парковку через один выезд как раз в тот момент, когда полиция въезжала через другой. С ними был фургон для вампиров, специальная машина для задержанных, оснащенная серебряными барьерами. В нем ехала пара полицейских клыкастой направленности. Они выскочили из фургона и влетели в дверь клуба с такой скоростью, что для моего человеческого зрения слились в дымку. Мы проехали несколько кварталов, когда Билл внезапно рывком свернул на парковку у одного из магазинчиков. «Что?» – начала я, но осеклась. Билл отстегнул мой ремень безопасности, сдвинул назад сиденье и схватил меня, прежде чем я успела закончить предложение. Испугавшись, что он рассердился, я сперва попыталась оттолкнуть его, но с тем же успехом можно было попытаться сдвинуть дерево. Тут его рот встретился с моим, и я поняла, в чем дело. О да, целоваться он умел. У нас могли быть проблемы в общении, на каком-то уровне, но не в этом. Минут пять я наслаждалась. Я чувствовала, как по телу прокатывают волны, несмотря на то, что мне было неудобно на переднем сиденье машины. Я ощущала уют, в основном от того, что он такой сильный и чуткий. Я прикусила губами его кожу, и он издал рычание. «Сьюки!» Голос его был сдавленным. Я отодвинулась от него на полдюйма. «Если ты повторишь это, я возьму тебя, захочешь ты того или нет», — сказал он, и я поняла, что он говорит правду. «Но ты не хочешь», — наконец произнесла я, стараясь, чтобы фраза не прозвучала как вопрос. «Ну нет, хочу». Он схватил мою руку и убедил меня в этом весьма наглядно. Внезапно за нами появился вращающий огонек. «Полиция!» – сказала я, глядя, как из патрульной машины выходит человек и направляется к Биллу. «Не давай им знать, что ты вампир», – поспешно произнесла я, опасаясь, что это продолжение рейда из клыкочущего веселья. Хотя большинству полицейских нравилось, что вампиры работают с ними, существовало предубеждение против вампиров, особенно против смешанных пар. Тяжелая рука полицейского постучала в окошко. Билл выключил двигатель и нажал кнопку, которая опускает стекло. Но он сохранил молчание, и я не сразу поняла, почему. Его клыки еще не спрятались. Откроем рот, и сразу станет очевидно, что он вампир. «Здравствуйте, офицер», — сказала я. «Добрый вечер», — вполне вежливо ответил тот, после чего нагнулся и посмотрел в окошко. «Вы знаете, что все магазины здесь уже закрыты?» «Да, сэр». «Что ж, понятно, вы просто болтались вокруг, и у меня нет никаких возражений, но теперь вам лучше пойти домой и заняться своими делами». «Хорошо», — я с готовностью кивнула, и даже Билл умудрился чуть наклонить голову. «Мы патрулируем бар в нескольких кварталах отсюда», — сказал полицейский небрежно. Я лишь едва видела его лицо, но он, похоже, был здоровяком среднего возраста. «А вы, случайно, не оттуда?» «Нет», — ответила я. «Бар вампиров», — пояснил коп. «Нет, мы не оттуда». «Не позволите ли, мисс, осветить вашу шею?» «Пожалуйста». Ей-богу, он посветил своим старым фонариком сперва на мою шею, потом на Билла. «Все в порядке. Просто проверка, можете ехать». «Хорошо, мы уезжаем». Кивок Билла был еще более резким. Пока патрульный ждал, я уселась на свое сиденье, а Билл завел машину и подал назад. Билл пребывал в бешенстве. Всю дорогу до дома он хранил угрюмое, как мне показалось, молчание. Тогда как я рассматривала приключение, скорее как забавное. Я порадовалась, обнаружив, что Билл не остался равнодушным к моему очарованию. Я начала надеяться, что однажды он снова захочет поцеловать меня, может, даже дольше и крепче. А может, мы пойдем и дальше?» Я постаралась не размечтаться. На самом деле было кое-что, чего Билл обо мне не знал, чего не знал никто. Я старалась умерять пыл своих мечтаний. Доставив меня к бабушке, он обошел машину и открыл мою дверцу, что заставило меня приподнять брови. Но я не стала пресекать жест вежливости. Надеюсь, Билл осознавал, что у меня есть руки, и хватит мозгов, чтобы справиться с дверным механизмом. Я вышла, а он отвернулся. Я была оскорблена. Он не хотел еще раз поцеловать меня. Он сожалел о том, что случилось раньше. Может, он убивается за этой Пам, или даже за длинной тенью. Я начала понимать, что способность заниматься сексом долгие века оставляет простор для множества экспериментов. Так ли плохо прибавить к списку еще и телепата? Я сгорбилась и сложила руки на груди. «Тебе холодно?» — мгновенно спросил Билл, обняв меня одной рукой. Но это было лишь эквивалентом куртки, наброшенной на плечи. Сам он оставался настолько далеко от меня, насколько позволяла длина руки. «Прости, что приставала к тебе. Больше я тебя ни о чем просить не стану», — сказала я, стараясь сохранить голос спокойным. Пока я говорила, мне вспомнилось, что бабушка все еще не знала дату выступления Билла перед потомками. «Им придется еще подумать об этом», — он стоял спокойно. Потом произнес: «Ты невероятно наивна». И даже не сделала замечания о проницательности, как уже было сегодня. «Вот как?» — рассеянно сказала я. «Правда? А может, ты одна из шуток Господа?» — предположил он, и это звучало куда менее приятно. «Квазимода или что-то такое?» «Похоже», — ехидно сказала я. «Ты собираешься выяснить?» «У меня есть занятия получше, чем выяснять», — загадочно ответил он, чего я совершенно не поняла. Он проводил меня до двери, и я уже стала надеяться на еще один поцелуй. Но он лишь чмокнул меня в лоб. «Доброй ночи, Сьюки», — прошептал он. На секунду я прижала свою щеку к его. «Спасибо, что взял меня с собой», — сказала я и быстро скользнула прочь, прежде чем он решил, что я собираюсь попросить его о чем-нибудь еще. «Я не стану больше звонить тебе». И пока не растеряла остатки благих намерений, я вошла в темный дом и захлопнула перед ним дверь. Глава номер 5. Мне было о чем подумать следующие пару дней. Для человека, привыкшего припрятывать все новое, чтобы оно не прискучило, я накопила достаточно на пару недель. Одни только люди из клокочущего веселья были хорошей пищей для размышлений. Не говоря уже о вампирах. Мечтая повстречать одного вампира, я повидала столько, что мне казалось уже чересчур. Множество жителей Бонтемс и его окрестностей позвонило в полицию, чтобы ответить на вопросы о Дон Грин и ее привычках. К моему смущению, детектив Вельфлер завел манеру болтаться в баре в свое свободное время, никогда не выпивая больше, чем одно пиво, но при этом внимательно наблюдая за всем происходящим вокруг. В заведении Мерлота не занимались незаконной деятельностью, так что никто особо не возражал, и все привыкли к присутствию Энди. Он всегда выбирал столик в моей части бара и заводил со мной молчаливую игру. Стоило мне приблизиться, он принимался за провокационные мысли, в надежде, что я как-нибудь отреагирую. Он даже не понимал, насколько это было непристойно. Целью была провокация, а не оскорбление. Он всего лишь хотел, чтобы я снова прочла его мысли. Ума не приложу, зачем. Когда я подошла к нему в 5-й или 6-й раз, чтобы что-то ему принести, он представил меня скачущей на брате. Подходя к столику, я и так была на взводе, зная, что мне предстоит нечто, но не зная, что именно. И оказалась даже не рассерженной, а на грани слез. Это напомнило мне наименее изощренное школьное издевательство. Энди выжидающе смотрел на меня, и когда у меня на глазах выступили слезы, по его лицу пробежала целая буря эмоций. Триумф, огорчение, обжигающий стыд. Я выплеснула проклятую коку ему на рубашку, потом пошла за стойку и вышла в заднюю дверь. «Что произошло?» — резко спросил Сэм, шедший за мной по пятам. Я покачала головой, не желая вдаваться в объяснение. и вытащила из кармашка видавший виды платок, чтобы вытереть слезы. «Он тебе сказал что-то гадкое?» — спросил Сэм более тихим и разъяренным голосом. «Он это подумал», — беспомощно призналась я. «Чтобы зацепить меня, он знает». «Сукин сын», — произнес Сэм, что почти вернуло меня в нормальный мир. Сэм никогда не ругался. Начав плакать, я никак не могла остановиться. Похоже, я решила плакать все мои мелкие неприятности. «Ступай», — попросила я, стыдясь своего фонтана слез. «Ведь через минутку буду в порядке». Я услышала, как задняя дверь бара открылась и затворилась вновь, и решила, что Сэм послушался. Но вместо того Энди Бельфлёр произнес: «Прошу прощения, Сьюки». «Для вас я мисс Стокхаус, Энди Бельфлёр», — ответила я. «И мне кажется, вам лучше было бы выяснить, кто убил Мауда Тедон, вместо того, чтобы играть со мной в омерзительные ментальные игры». Я обернулась и посмотрела на полицейского. Он выглядел крайне смущенным. Похоже, он искренне стыдился. Сэм взмахнул руками, преисполненный гнева. «Бельфлёр, если вы вернетесь, сидите в другом секторе», — произнес он, и в его голосе чувствовалась скрытая ярость. Энди посмотрел на Сэма. Он был в два раза шире и на пару дюймов выше. Но в этот момент я бы поставила любые деньги на Сэма. И, похоже, Энди тоже не особо стремился принимать вызов. Он просто кивнул и пошел через стоянку к своей машине. Солнце оставило светлые блики на его темных волосах. «Прости, Сьюки», — сказал Сэм. «Это не твоя вина». «Хочешь уйти? У нас сегодня не так много работы». «Нет, я доработаю смену». Чарльз и Тута начала схватывать ритм работы, но мне казалось неправильным оставить все на нее. У Орлены сегодня был выходной. Мы вернулись в бар, и хотя несколько человек посмотрели на нас с любопытством, никто не стал спрашивать, что, собственно, случилось. В моем секторе сидела только одна пара. Они ели, стаканы у них были полны, так что я им могла понадобиться не скоро. Я начала выставлять бокалы для вина. Сэм подошел ко мне сзади. «Правда ли, что Билл Комптон собирается сегодня выступить перед потомками доблесть напавших?» «Так сказала бабушка». «Ты там будешь?» «Я не собиралась. Я не хотела видеть Билла, пока он сам не позвонит мне или не попытается встретиться». Сэм ничего не ответил, но позже, днем, когда я забирала из его конторы свои вещи, зашел и стал перебирать бумаги на столе. Я вытащила из сумочки расческу и стала приводить в порядок свой хвостик. По нерешительности Сэма я поняла, что он хочет поговорить со мной, и ощутила волну раздражения из-за обходных маневров, которые склонны предпринимать мужчины. Как Энди Бельфлёр, он просто мог спросить меня о моем недостатке вместо того, чтобы играть со мной. Как Билл, он мог просто заявить о своих намерениях вместо того, чтобы играть со мной холодно и горячо. «Ну и?» — спросила я более резко, чем собиралась. Он смутился от моего взгляда. «Я хотел спросить, не согласишься ли ты пойти со мной на заседание потомков, а потом выпить чашечку кофе?» Я была ошарашена. Расческа застыла в воздухе. В голове пронесся рой мыслей, и я подумала о его руке перед домом Дон Грин, о стене в его сознании, о том, как глупо встречаться со своим шефом. «Хорошо», — ответила я после заметной паузы. Он с облегчением выдохнул. «Отлично, я встречу тебя у твоего дома в 7:20. Или около того. Собрание начиналось в 7:30. «Ладно, до встречи». Боясь совершить какую-нибудь глупость или что разговор продлится, я схватила сумочку и направилась к своей машине. Я не могла понять, должна ли хихикать от радости или стонать от собственного идиотизма. Я добралась до дома в 5:45. На столе у бабушки уже стоял ужин, поскольку ей надо было уйти пораньше, чтобы приготовить прохладительные напитки к заседанию потомков, которое должно было состояться в здании общины. «Интересно, согласился бы он прийти, если бы мы назначили встречу в зале истинных баптистов?» – спросила бабушка ни с того ни с сего. Но я легко поняла ход ее мыслей. «Да, наверное», – сказала я. Похоже, представление о том, что вампиры боятся религиозных штучек, не слишком правильно. Впрочем, я его не спрашивала. «Но там висит огромное распятие», — продолжала бабушка. «Я все-таки приду на собрание», — сообщила я. «С Сэмом Мерлотом». «С твоим шефом?» — бабуля была изумлена. «Ну да». «Ну что ж», — доставляя тарелки, бабушка начала улыбаться. «Пока мы ели сэндвичи и фруктовый салат, я пыталась понять, что же мне надеть». Бабушка была возбуждена предстоящим собранием, выступлением Билла, тем, что она представит его своим друзьям. А теперь она оказалась где-то в космосе, видно, близ Венеры, поскольку у меня намечалось свидание с человеком. «Мы не сразу вернемся потом», — добавила я. «Наверное, через часок после собрания». В Бонтемс было не так уж много мест, где можно было попить кофе. Да и не хотелось в этих ресторанах задерживаться надолго. «Хорошо, девочка, отдыхай». Бабушка была уже готова, и после ужина помогла ей загрузить поднос с закусками и большой термос кофе, который она приобрела специально для таких случаев. Бабушка подогнала свою машину к задней двери, так что нам не пришлось скакать по ступенькам. Она была счастлива, суетилась и болтала все время, пока мы загружали ее машину. То была ее ночь. Я скинула униформу официантки и отправилась в душ. Намылившись, я стала размышлять, что надеть. Несомненно, не черное и белое. Я уже устала от этих цветов у Мерлота. Я побрила ноги, времени помыть и высушить голову у меня уже не было. Но это я делала вчера. Распахнув шкаф, я уставилась в него. Белым с цветочками Сэм меня уже видел. Джинсовый джемпер недостаточно хорош для бабушкиных друзей. Наконец я достала брюки цвета хаки и шелковую блузу бронзового цвета с короткими рукавами. К этому наряду шли коричневые кожаные сандали и пояс. Я повесила на шею цепочку, надела большие золотые серьги и была готова. Как раз в тот момент Сэм позвонил в дверь. Когда я открыла дверь, наступило замешательство. «Входи, но кажется, нам уже пора». «Я бы зашел, но кажется, нам пора». И мы рассмеялись. Я закрыла дверь, а Сэм поспешил распахнуть передо мной дверцу своего пикапа. «Хорошо, что я выбрала брюки. А то не представляю, как бы залезла в так высоко расположенную кабину в короткой юбке». «Подсадить?» — с надеждой спросил он. «Кажется, я справлюсь», — ответила я, пытаясь не улыбаться. Мы молчали всю дорогу до здания общины, расположенного в старой части Бонтенс, существовавшей еще до войны. На этом участке действительно стояло здание, разрушенное войной, хотя никто и не знал, что оно собой представляло. Потомки доблестно павших были сборной компанией, иные были очень старыми и хрупкими, иные помоложе и энергичными. Существовала даже прослойка мужчин и женщин среднего возраста, а вот молодежи не было совсем, о чем бабушка неоднократно сокрушалась, бросая на меня многозначительные взгляды. Мистер Стерлинг Норрис, недавний друг моей бабушки и майор Бонтемс, этим вечером приветствовал гостей. Он стоял в дверях и пожимал руки и перекидывался несколькими словами с каждым входящим. «Мисс Юки, вы хорошеете с каждым днем», — сообщил мне мистер Норрис. «Сэм, мы не видели вас сотни лет. Сьюки, правда, что вампир твой друг?» «Да, сэр». «А ты уверена, что мы все в безопасности?» «Да, совершенно уверена. Он весьма славный персонаж». «Но если ты убеждена», — задумчиво протянул мистер Норрис, — «в мои времена такое было невозможно». «Ох, мистер Норрис, но ведь времена по-прежнему ваши», — заявила я с одобряющей улыбкой, которую от меня и ждали. Он рассмеялся и пригласил нас внутрь, чего ждали от него. Сэм взял меня за руку и направил к предпоследнему ряду металлических стульев. Мы сели, и я помахала бабушке рукой. Пора уже было начинать, и в комнате набралось порядка 40 человек, что совсем немало для Бонтенс. Но Билла все еще не было. И тут на подиум зашла президент потомков, массивная крепкая женщина по имени Максина Фортенберри. «Добрый вечер! Добрый вечер!» – объявила она. «Наш почтенный гость только что позвонил и сообщил мне, что у него неполадки с машиной. Он опоздает на несколько минут, так что давайте начнем и займемся делами, пока ожидание не завершится». Люди расселись, и мы пережили несколько томительных минут. Сэм сидел рядом со мной, скрестив на груди руки и закинул ногу на ногу. Я соблюдала осторожность, не снимая защиты и улыбаясь. И была настолько ошарашена, когда Сэм наклонился ко мне и прошептал: «Можно расслабиться». «Мне казалось, что я расслаблена», — прошептала я в ответ. «Думаю, ты просто не знаешь, как это». Я подняла бровь. У меня было, что сказать мистеру Мерлоту после собрания. В этот момент вошел Билл, и настала полная тишина, пока те, кто не видел его раньше, свыкались с его присутствием. Если вы никогда раньше не были в компании вампиров, то к этому действительно приходится привыкать. В свете люминесцентных ламп Билл выглядел куда менее человеком, чем в полусумраке у Мерлота или в приглушенном свете у себя дома. Здесь он никак не мог бы сойти за обычного парня. Его бледность бросалась в глаза, а озера темных глаз выглядели темнее и холоднее. На нем был легкий светло-синий костюм, и могу поручиться, что он был одет по бабушкиному совету. Он выглядел великолепно. Линия бровей, резкий изгиб носа, точеные губы, белые руки с длинными пальцами и аккуратно ухоженными ногтями. Он обменялся приветствием с президентом, и она была полностью очарована его улыбкой. Не знаю, очаровал ли Билл всех, кто находился в комнате, или люди были просто заинтригованы, но все молчали в ожидании. И тут Билл увидел меня, бровь его дернулась. Он слегка поклонился мне, и я кивнула ему в ответ, но не улыбнулась. Даже в толпе я находилась на краю глубокого хранилища его молчания. Миссис Фонтерберри представила Билла, но я не помню, что именно она сказала или как обошла то, что он был совершенно другим созданием. Затем Билл начал говорить. К моему удивлению, у него были заметки. Сэм рядом со мной наклонился вперед, не отводя глаз от лица Билла. «У нас не было одеял и не доставало еды», — спокойно говорил Билл. «Дезертиров было множество. Эта тема не пользовалась популярностью потомков, но некоторые из них согласно кивнули. Это признание совпадало с тем, что они обсуждали в процессе исследований». Старик в первом ряду поднял руку. «Сэр, а вы случайно не знали моего прадеда? Толивера Хамфри?» «Знал», — ответил Билл после размышления. Его лицо было невозмутимо. «Толивер был моим другом». На секунду в его голосе прозвучал такой трагизм, что я зажмурилась. «Каким он был?» Голос старика дрожал. «Но он был безрассудным и храбрым, что привело к его гибели», — ответил Билл с кривой улыбкой. «Отважным. За всю жизнь он не накопил ни цента, который бы не потратил». «Как он погиб? Вы были с ним?» «Да, я был там», — устало сказал Билл. «Я видел, как его уложил снайпер, северянин, в лесах в милях 20 отсюда». Он промедлил, потому что был истощен, как и все мы. Это случилось утром, холодным утром. Толивер заметил, что один из наших пареньков остался раненым среди поля, почти без укрытия. Паренек был жив, и рана причиняла ему мучения. Он мог лишь взывать к нам, что он и делал все утро. Он просил нас помочь ему. Он знал, что умрет, если ему никто не поможет. Все затихли, слышно было, как пролетела муха. Он выкрикивал и стонал. Я готов был застрелить его, лишь бы он заткнулся, поскольку знал, что попытка вызволить его была равносильна самоубийству. Но я не мог заставить себя убить его. «Это было бы убийством, а не войной», — говорил я себе. Но потом я пожалел, что не сделал этого. Ибо Толивер не смог вынести жалобных стонов паренька. Пару часов спустя он поведал мне свой план. Я стал с ним спорить. Но Толивер сказал мне, что Господь хочет, чтобы он попытался. Он молился, пока мы лежали среди леса. Я говорил Толиверу, что Господь не может хотеть, чтобы он так по-дурацки рисковал жизнью. У него ведь были жена и дети, которые молились о его благополучном возвращении домой. Он попросил меня отвлечь противника, пока он будет спасать парня. Потом выбежал на поле, словно стоял похожий весенний день. А он прекрасно отдохнул. И Толивер добрался до раненого, но тут прогремел выстрел, и он упал мертвым. Спустя некоторое время мальчишка вновь стал скулить. «И что с ним случилось?» — спросила миссис Фортенберри. Ее голос был настолько тих, насколько это возможно. «Он выжил», — ответил Билл. И что-то в его тоне заставило меня содрогнуться. Он пережил этот день, а ночью мы смогли вытащить его.